Глава 13. Куб Пандоры. Первый уровень. Неприятное ощущение еще долго свербело в мозгу, даже после того, как мы вернулись в жилой блок. А еще места на теле, которых касались сгустки тьмы, как будто онемели. Но через время чувствительность все же вернулась. После сытного невкусного ужина мы все разбрелись по своим ячейкам. Несмотря на то, что мы были невольниками и содержались, по сути, в тюрьме, лежать в койке было куда приятнее, чем бродить по мрачным пещерным коридорам и озираться по сторонам. Человек быстро привыкает к плохим условиям, стоит его хоть ненадолго поместить в невыносимые. Настало долгожданное время отдыха, и я решил вложить имеющуюся энергосферу во что-то полезное. По правде сказать, я уже давно определился с выбором, осталось лишь нажать кнопку. Погрузился в нейроинтерфейс. Процесс преобразования заполненной энергоемкости я проделал ранее, поэтому сразу перешел в раздел способности и развернул неактивированные, ткнул в нужную. Телепатия. Категория. Психика. Ранг. 2. Время активного использования 20 минут. Период перезарядки 24 часа. Требования. Повышенный пси-потенциал 4. Период активации 14 часов, 11 часов, 12 минут. Описание. Данная способность дает возможность на непродолжительное время взять под контроль неразумное или разумное существо со слабой или средней степенью пси-защиты. Продолжительность пси-контроля напрямую влияет на способность объекта противостоять пси-атакам. Длительное использование способности может привести к пси-истощению. Описание способности завораживало. Взять под контроль чужое тело? Что может быть веселее? И уж если я серьезно решил примерить на себя плащ псионика, то тут даже думать нечего. Надо брать. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация способности телепатия 2. Время до завершения 11 часов 11 минут. Как и обычно, ждать придется до утра. В следующий раз нужно будет улучшить нервную систему, чтобы время, необходимое для активации усовершенствований и способностей, сократилось еще на 20%. Еще минут 5 я полазил по описаниям разных улучшений, пока не остановил взгляд на вкладке цели с одним активным заданием. Что-то тут было не так. Неужели тот Локс, что писал мне письма с предостережениями о возможных опасностях, допустил какую-то ошибку в алгоритме системы нейроинтерфейсов, из-за чего теперь у нас осталась незавершенная цель? Вполне возможно, ведь установленные в наших телах нейроимпланты были экспериментальными образцами, а мы всего лишь подопытными мышами. А в любом опыте всегда есть риск того, что что-то может пойти не так. На эту строчку было бы, конечно, наплевать с высокого небоскреба, если бы не один маленький, но важный нюанс. За выполнение задания полагалась приличная порция энергоресурса, которую в итоге не получил никто. Я еще покопался в нейроинтерфейсе с пару минут, как вдруг меня отвлек странный звук. Хриплый стон, в котором смешалась самая разная гамма эмоций. Страдание, ненависть, нетерпение. «Эй, ты что делаешь, черт возьми?» — раздался чуть сорвавшийся на пару октав голос Декса. Я встал с койки и высунул голову из своего обиталища. У противоположного ряда жилых ячеек стоял Гигион и прижимал к стене Декса. Приподнял его сантиметров на 10 от пола. Здоровенное ручище стискивало горло. «Гигион, черт возьми, что ты делаешь?» — хрипло протянул тот. «Эй, рядовой, оставь парня!» — раздался громкий голос Лайсона, который быстрым, но не очень уверенным шагом подходил ближе и ближе. К месту потасовки стекались и остальные заключенные. Подошел и я. «Прекрати, Гигион!» — попросил кто-то из пленных. Здоровяк же не слышал и не видел никого. Он смотрел яростными глазами на Декса и продолжал прижимать его к стене. На руках взбухли толстые пучки мускулов, а еще все его тело стало покрываться тонкой темной паутиной, словно кто-то пустил чернила по его венам. Сетка начала расплываться, а мышцы стали еще больше набухать. Сам же Гигион запыхтел и злобно закряхтел. Заключенные его окружили, но близко подходить не решались, в том числе и капрал. Айрекс же вообще наблюдал за происходящим со стороны, сложив руки у груди и подперев плечом стену. «Помогите! Помогите мне!» Прохрипел Декс и задергал ногами. Ладонями он впился в запястье Гигиона, пытаясь оторвать мускулистую руку от горла, но у него ничего не получалось. «Сучья наша жизнь!» — воскликнул Ролдон. «Отпусти его, Гигион!» «Рядовой!» Обратился к здоровяку негр и сделал в его направлении шаг. «Давайте все вместе успокоимся и поговорим, что случилось!» Но Гигион не слышал никого. Он завыл, запыхтел и сжал горло несчастного Декса еще сильнее. Еще немного, и тот задохнется. Я активировал телепатию и попытался проникнуть в голову здоровяка, но на меня обрушилась стена ментальной тьмы. В ушах снова загремел пугающий шепот, но теперь от него исходила неистовая ярость. «Уходи», — говорила она, — «уходи прочь». А потом я почувствовал, как холодное черное щупальце сущности, которой неведом ни страх, ни сострадание, начали проникать в мою голову. Пси-защита затрещала от натуги, но слабину не дала. Я немного отошел в сторону, но тьма погналась за мной. Ей было мало Гигиона, потому что она полностью поглотила его и теперь жаждала новых жертв. «Черт, что с ним? Что с ним творится?» — закричал в ужасе кто-то. Частью сознания я все еще оставался в реальности, поэтому мог наблюдать, что сейчас происходило со здоровяком. Его тело менялось. Черная паутина полностью обволокла туловище и конечности. На спине и руках стали проявляться бесформенные бугры и отростки. Декс хрипло закричал, и в голосе его не было ничего, кроме ужаса. Лайсон все же подбежал к Гигиону и схватил его за руку. Но даже крупный и рослый капрал ничего не смог сделать со здоровяком. Я же теперь окончательно убедился, что разум Гигиона полностью уничтожен. Тьма уже поглотила его сознание, а теперь порабощала и все остальное. Черный сгусток, что напал на него в пещере, вселился в его тело и решил полностью взять под контроль слабовольного человека. Здоровяк все же повернул голову в сторону капрала и злобно фыркнул. Лицо его изменилось до неузнаваемости. Потемнело и скукожилось, губы растянулись, а глаза почернели. Нет, теперь его уже не спасти. Эта мысль пугала своей неотвратимостью. Но то, что поселилось в здоровяке, пугало больше. Я отключил способность и попятился к своей ячейке. Гигион с легкостью оттолкнул негра, а потом приподнял Декса, уже не болтающего ногами и закрывшего глаза, и швырнул в противоположную стену. Развернулся к пленным лицом и заревел. От этого нечеловеческого воя кровь в жилах как будто загустела и перестала течь. Переждав короткий миг, здоровяк бросился на заключенных, раскинув руки с растопыренными толстыми пальцами. Первого пленного он просто оттолкнул в сторону, второго схватил за плечо, и хоть тот попытался дать отпор, Гигион этого даже не заметил. Огромные ручищи сжали хрупкое тело человека, а потом с натужным хрустом согнули пополам. Несчастный вскрикнул, но в следующий миг его жизнь уже оборвалась, а тело было небрежно отброшено в сторону. Здоровяк схватил еще кого-то, но я уже отвернулся, поднял стоящую у изголовья койки плазмокатану и активировал энергетический режим. Через мгновение я уже находился в нескольких шагах от Гигиона. Рядом появился Айрекс со своей укороченной секирой со сверкающими красными лезвиями. Я понимал, что Гигиона уже не остановить. Однако все же хотел попытаться вырвать его из лап сгустка тьмы. и если не получится, то тогда уже переходить к крайним мерам. Но вот Аэрекс... Он был настроен исключительно враждебно. «Не подходи к нему!» — рявкнул он, подкинув в руке секиру. «Я им сам займусь!» «Нет, нужно попытаться его спасти. Мне нужен еще один шанс». «Ты идиот! Уже не получится!» Мне стало жаль Гегеона. Несмотря на то, что в последних раундах он вел себя не как человек, а скорее как верный пес, мое отношение к нему не изменилось. Арена нас всех уравняла. Я все же сосредоточился на своей ментальной способности и попытался снова проникнуть в голову здоровяка, но Аэрекс грубо толкнул меня в плечо с такой силой, что я пошатнулся, и мое сознание вмиг вернулось обратно. «Иди к черту! Не мешайся под ногами!» — бросил он и встал перед Гегеоном, который только что оттолкнул Эндрюса, и тот с глухим стоном покатился по полу. Волосатый торс Аэрекса стал меняться. Мышцы набухли, округлились, а кожа приняла какой-то светло-серый цвет и стала походить то ли на камень, то ли на металл. И я понял. Он активировал способность «Стальная плоть». «Все назад!» — скомандовал Лайсон. «У него нет боевых способностей. Прячьтесь где-нибудь. Аэрекс, не дури! Он разорвет тебя на части!» «Иди к черту, капрал!» — огрызнулся тот. «Как ни прискорбно, но Гегеон больше не человек», — произнес Виллис. Нейроинтерфейс определил его как мутировавший гуманоидный организм D-класса. Гегеон тем временем чуть отступил и заревел уже не своим голосом. Он продолжал мутировать. Конечности стали длиннее и толще, грудь выпятилась, растянув эластичный костюм. Череп сильно деформировался, став похожим на бесформенный булыжник. Светлые волосы взъерошились, словно по ним прошелся электрический разряд. Глаза выпучились и наполнились беспросветной тьмой. Да и сам он стал выше и шире почти в половину от своего прежнего размера. Черная паутина, которая покрывала кожу здоровяка, стала утолщаться и разрастаться еще сильнее. Тьма полностью овладела человеком. Заключенные бросились в разные стороны, схватились за оружие, но нападать не спешили. Лишь Аэрекс отступать не собирался. Он широко расставил ноги и чуть пригнулся. Лица я не видел, но был уверен, что в данный момент его озаряла злобная ухмылка. Гегеон помотал уродливой головой и двинулся на Аэрекса. Тот ринулся к нему, замахнувшись оружием. Огромное, как кувалда, ручище обрушилось на тело заключенного с секирой, но этот заключенный оказался не так прост. Ловким движением он увернулся от кулака и нанес резкий удар по бедру, прочертив косую темно-красную полосу. Здоровяк взвыл, но не от боли, а скорее от ярости. Снова замахнулся на Аэрекса, но тот снова увернулся и рубанул его в бок. Похоже, помимо стальной плоти, он активировал еще и сверхскорость, хотя вкупе эти две способности работали плохо. Топор на миг застрял в теле Гегеона, и это сыграло с Аэрексом плохую шутку. Здоровяк уловил момент и впился крепкими деформированными пальцами в плечо человека. Но тот все же успел вырвать оружие и резко ударил им по руке несколько раз. На теле одурманенного тьмой человека появились новые хлещущие кровью раны, но ему было наплевать на них. Он взвыл еще громче, второй рукой схватил кажущуюся детской ладонь Аэрекса и зажал секиру. Второй, раненой рукой, вдавил тело заключенного в стену да с такой силой, что та заметно прогнулась. Потом оторвал его от стены и снова вдавил. Не активируй Аэрекс свою способность, то его уже размазало бы по стене, как кусок фарша. В спину здоровяка вонзился сюрикен, потом еще один и еще. Это с относительно безопасного расстояния запускал их перк. Но мутировавший гуманоидный организм D-класса их даже не почувствовал. На заднем фоне кто-то что-то кричал, чертыхался. Лайсон орал, чтобы никто не смел подходить к Гидеону, но я понимал, что дело приняло самый скверный оборот. Еще пара таких ударов об стену, и Айрексу конец. Каким бы он ни был ублюдком, а ведь когда-то он помог мне, хоть и не особенно-то и желал этого. К тому же здесь на арене мы все в одной лодке. Я активировал временное расширение и сверхскорость. Поднял катану над головой и бросился к здоровяку, который совсем недавно был человеком, но лишился рассудка, а впоследствии и души. «Нет, Шой, стой!» Услышал я чей-то растянутый басистый голос. Мир привычно замедлился, звуки стали расплывчатыми и тянущимися, как кисель. Я же оказался рядом с Гигионом через пару мгновений. Сияющий синим клинок опустился на спину рослого мутанта и оставил на ней кривую окровавленную полосу. Замахнулся снова, ударил. Новая рана никак не повлияла на ситуацию. Нейроинтерфейс твердил, что состояние здоровья у объекта по-прежнему хорошее. Но Гигион все же заметил мое присутствие и решил переключиться на нового врага. Отпустил Айрекса, и тот рухнул на пол. Не знаю, остался он жив или нет, но первые секунды лежал неподвижно. А потом наблюдать было некогда. Здоровяк развернулся и сделал это гораздо быстрее, чем я ожидал. Похоже, тьма не только изуродовала его и придала неимоверную силу, но также увеличила и реакцию. А это уже являлось проблемой, потому что я рассчитывал исключительно на свою прокачанную ловкость. Он замахнулся гипертрофированным кулаком, прямую встречу с которым мне вряд ли удастся пережить. Я ловко ушел в сторону, ударяя катаной наотмашь, а потом сразу обрушил оружие на выставленную вперед руку мутанта. Лезвие прошло по косой и срезало сразу два пальца здоровяка. Рана, конечно, не смертельная, но малоприятная. Попятился и снова увернулся, потому что другой рукой Гигион решил прижать меня к стене, у которой я только что оказался. Промахнулся, и тяжелый удар громадного кулака едва не снес эту самую стену, оставив на ней глубокую вмятину. Я отскочил влево, сделал еще один шаг, и время вернулось к нормальному ритму. Огромное ручище с двумя отрубленными пальцами промелькнуло мимо лица, и лишь благодаря улучшенным рефлексам мне удалось ускользнуть от удара. Я снова попятился, а здоровяк погнался за мной. Но двигался он все же медленнее. Мне не оставалось ничего другого, как снова активировать обе способности. Мир опять замедлился, а я благодаря сверхскорости не утратил прежней прыти. Отбежал на несколько метров, затем резко развернулся, вильнул вправо, подпрыгнул, притом достаточно высоко, спасибо укрепленной мышечной ткани второго ранга, и нанес колющий удар клинком точно в шею мутанту. Ожидания мои оправдались. Я попал в артерию, и из раны фонтаном забила кровь. Гигион злобно завыл, споткнулся и с протяжным грохотом свалился на пол, создав в помещении слабое землетрясение. Я согнул ноги в коленях и принял ступнями твердую поверхность. Легкая боль кольнула в левом бедре, но она мне уже почти не мешала. Кто-то, скорее всего Лайсон, протяжно что-то прокричал, и несколько заключенных бросились на здоровяка с оружием. Рубили и кромсали его и без того изуродованное тело, не обращая внимания на бьющие во все стороны брызги крови. Я тоже подскочил к нему, нанес несколько ударов. Все закончилось через пару мгновений. Энергоресурс плюс 2355, 25%. Действие способностей завершилось, и я внезапно ощутил тяжесть в голове, а потом раздался леденящий шепот. Гигион погиб. но сгусток тьмы, подчинивший себе его тело, каким-то образом выжил. Я сконцентрировался на своих пси-способностях, нащупал эфемерную, едва живую сущность и сжал ее в своих ментальных тисках. Шепот перешел в горячечный крик. Тьма умирала. Минуло несколько секунд, и существо, тип которого нейроинтерфейс определить так и не смог, окончательно стерлось из нашего материального мира. Энергоресурс плюс 1250. Через миг в нейроинтерфейсе всплыло уведомление. Цель, да будет свет, достигнута. Энергоресурс плюс 35 тысяч. Теперь стало понятно, почему задание до этого момента висело мертвым грузом. Последний представитель тьмы все это время был жив. Но я только что отправил его в небытие. Настала тишина. Те, кто не участвовали в добивании Гегеона, начали медленно подходить к павшему товарищу. «Я же говорил, что он опасен! Говорил же!» В сердцах произнес Перк и тяжело вздохнул. «Лучше заткнись!» Невесело пробормотал Ролдан. Как оказалось, мутировавший Гегеон убил только одного участника турнира. Айрекс отделался ушибами, Эндрюсу здоровяк сломал 3 ребра, а Дексу продавил горло, из-за чего его голос стал надрывным и хриплым. Еще один получил вывих плеча, но ему быстро вставили, поэтому травмой это не считалось. Вскоре в жилой блок ввалилась охрана локсов. Спрашивать, что случилось, конечно же, не стали. Им и так все прекрасно было видно по камерам. Приказали побросать оружие, а затем поставили нас в шеренгу, наставив дуло лазерных винтовок, а сами неторопливо стали возиться с останками Гегеона. Ухмылялись, шутили, поглядывали на нас с надменностью. Мне противно было смотреть на этих ублюдков. Я даже активировал телепатию и попытался проникнуть к одному охраннику в голову, но сразу же наткнулся на мощный пси-блок. Похоже, охранники использовали какой-то имплант или переносное устройство, спрятанное в шлеме или где-то еще, которое ликвидировало любую попытку ментально повлиять на носителя. От 2 других моих способностей тоже мало было бы толку. К тому же в жилом блоке собралось слишком много хорошо вооруженных охранников. Мы стояли с опущенными головами, но каждый из нас пленников, чей страх за последние несколько дней притупился, а силы и возможности многократно возросли, думали в тот момент об одном – о бунте. Возможно, даже я бы не остался послушно стоять на месте, сделая кто-то из заключенных первый шаг к нападению. Но никто его не сделал. Если не считать Перка с его жалкой попыткой показать зубы. «Это вы все виноваты, чертовы локсы!» гневно произнес он и прищурил и без того узкие глаза. Лицо его покраснело, ноздри раздулись. Один из охранников театрально хмыкнул и неторопливо подошел к азиату. Огромный и широкий, в черном обмундировании, он казался великаном рядом с ним. Перк едва дотягивал ему до плеча. — А ты, я вижу, у нас тут самый смелый. Мелкий, но с большими яйцами, да? — проговорил он и засмеялся. Другие охранники его поддержали, но как-то вяло, только для проформы. «Уж мои-то яйца побольше твоих!» — процедил азиат. «Но что-то я сомневаюсь, что они у тебя вообще есть!» И тут другие охранники заулыбались, а один даже заржал. Тот же, что подошел к азиату, нахмурился. Лицо его перекосило от ярости. Он поднял винтовку над плечом, чтобы ударить прикладом обнаглевшего пленного. Но сзади кто-то крикнул. «Отставить, Стодж! Не нужно портить мясо! Ему еще завтра на арене умирать! Отойди от него!» Охранник нехотя опустил винтовку, смачно сплюнул под ноги Перку и вернулся к своим. Те начали что-то шутить про яйца, подтрунивали над ним, а он огрызался. Потом они ушли, не удосужившись даже как следует оттереть кровь от пола. После такого дерзкого поступка даже Ролдан проникся к азиату уважением и перестал называть его узкоглазой макакой. Правда, на следующий день это прозвище снова вернулось к Перку. Платформа нас вывезла в просторный зал кубической формы. Объемом он был около 40 кубических метров. При этом каждый метр плоскости делился на ровные квадраты из мутного полупрозрачного материала, которые тускло подсвечивались изнутри. «Приветствую всех выживших!» Раздался вездесущий голос Кроноса с легкой хрипотцой, как будто полминуты назад он сильно прокашлялся. И снова нигде не появилась его голографическая проекция. Зато голос звучал немного бодрее. «Перед вами уникальное по своей сути помещение. Мы называем его Кубом Пандоры. Я думаю, вы понимаете, почему. А если нет, то скоро поймете. От себя же могу пообещать, что скучно не будет». Лица распорядителя турнира я, разумеется, не видел, но был уверен, что на последних словах он улыбнулся. «А теперь подробности задания, которое вам нужно будет выполнить. Этот раунд первый и самый легкий. Всего их будет три. После того, как раунд начнется, вы увидите кнопку у дальней стены. Ее нужно будет нажать, чтобы запустить первое испытание. Если вам повезет, то ничего не случится, и вы перейдете к следующему этапу. Если сильно повезет, то даже получите награду. Но если вам не повезет, то вас настигнет наказание. Какое?» Кронос усмехнулся. И снова в его голосе проскользнула хрипотца. «Не буду портить впечатление, но я уверен, что вам понравится. За каждое завершенное испытание получить награду сможет один участник или несколько. Все зависит от того, как вы с ним справитесь. Но чтобы их завершить, нужно проявить себя самым лучшим образом. Вы, наверное, запутались в моих объяснениях, но в этом нет ничего страшного, потому что скоро вы сами все увидите. Начинаем». Прозвучал знакомый горн, и из одного квадрата на дальней стене выдавилась огромная кубическая кнопка. Ни один из заключенных не сдвинулся с места. «Внимание! Сформирована новая цель!» Я, как, наверное, и остальные, сразу же полез в раздел «Цели». «Все или ничего. Уровень 1. Выполнение 0%. Награда 10 тысяч единиц энергоресурса за выполнение каждого испытания. Описание. Куб Пандоры. Загадочное и непредсказуемое место. Нажимай кнопку и проходи испытание. Или не выполняй, если тебе повезет. Или умри, если не повезет». «Интересно, что за ублюдок пишет описание к заданиям?» — задал вопрос Ролдон. «Похоже, самый главный Локс и пишет», — предположил Перк. «Так и будете стоять, как идиоты», — хмыкнул Айрекс, покачал головой и быстрым шагом направился к противоположной стене. «Стой, рядовой!» — сказал Лайсон. «Неизвестно, что случится после нажатия кнопки. Здесь какой-то подвох. Нужно все как следует обдумать». «Да, от этих гребаных ублюдков можно ожидать чего угодно», — вставил Ролдон. «Идите к черту», — огрызнулся Эрекс. Через несколько секунд он уже стоял у противоположной стены. Заключенные тоже двинулись к нему. Никто не сводил глаз с выпеченного из квадрата панели 20-сантиметрового куба, расположенного в метре от пола. Айрекс осмотрел его со всех сторон, положил ладонь на боковую сторону и вдавил вовнутрь. Кубическая кнопка легко вошла в панель, и ее боковая плоскость сравнялась с ней. Все затихли, прислушиваясь к каждому шороху. Но шорохов не раздавалось. Тишина была абсолютной. «И что дальше?» — спросил Ролдон. «Что нам делать, мать вашу?» «Может, пронесло? И никакого испытания не будет?» — вставил Перк. «Попрошу тишины», — произнес Виллис, задумчиво сдвинув брови. «Прислушайтесь. Тихо, как в крематории после рабочего дня, — хриплым голосом сказал Декс. — А я слышу, — сказал Эндрюс. — Какой-то механический звук. У меня слух улучшен на 3 ранга. Несколько квадратных панелей на потолке и стенах ушли вовнутрь, а потом вернулись, но теперь из каждой торчало по толстой металлической трубке. Зашипело, и воздух перед трубками заметно задрожал, как это бывает обычно во время сильной жары. На противоположных стенах из панелей выдвинулись кнопки, точно такие же, на какую нажал Айрекс, всего 6 штук. «И что все это значит?» — недоуменно нахмурился Ролдон. «Не пронесло», — бросил я. В помещении, которое называлось Кубом Пандоры, стало ощутимо теплеть. И с каждой секундой становилось все теплее. «Похоже, нас пытаются поджарить, как в какой-нибудь старинной духовке», — предположил Капрал, задрав голову и прищуренно оглядев ближайшую трубу, из которой со свистом начал выбиваться желтый язык пламени. «Угу», — кивнул азиат и посмотрел на Декса. «Ты что-то про крематории говорил». «Кнопки!» — выкрикнул один из заключенных. «Нужно на них нажать!» «Давайте, занимайте места у каждой из них и побыстрее!» — распорядился Капрал. Через несколько секунд я и Виллис встали у левой стены, Ролдон и Перк у дальней, а Декс и один из заключенных подошли к кнопкам, расположенным на правой стене. «Нажимайте!» — сказал Лайсон. И мы нажали. Неравномерно и с разным усилием. Ничего не произошло. Горячий воздух продолжал валить из труб. «Не вышло, Капрал, а температура уже до 35 градусов поднялась», — сообщил Виллис. «Это какая-то гребаная головоломка», — сказал Ролдон. «Давайте попробуем слева направо по очереди». Мы попробовали. Опять не вышло. «Долбаные локсы, ублюдки!» — зло сплюнул Ролдон. «Теперь справа налево. Нажимайте!» Не получилось. 42 градуса, — спокойно проговорил Виллис. «Да заткнись ты!» — огрызнулся Ролдон. «И без тебя чувствуем, что тут не холодает!» «Можно попробовать какую-нибудь комбинацию. Например, сначала кнопки прожмут 1, 3 и 5, а потом 2, 4 и 6, — предложил Декс. Тепло нарастало, лоб взмок, дышать становилось все тяжелее. «На уровне с вулканами было жарче», — произнес азиат. «Я думаю, скоро это исправится», — добавил Виллис. Лайсон же задумчиво осматривал потолок, а Айрекс со вторым пленным копошились возле первой кнопки. Один ковырял клинком ножа в отверстии, в которое вдавливалась кнопка, а другой зачем-то придерживал нижнюю панель. Я тоже медленно водил взглядом по сторонам в надежде, что моя прокачанная внимательность вместе с улучшенным зрением что-нибудь нащупают. Но пока что ничего примечательного я не заметил. Идей по поводу того, что делать дальше, тоже не появлялось. Мы прожали кнопки по той схеме, которую предложил Декс, и результат вышел ожидаемым, то есть никаким. «Где-то рядом должна быть подсказка», — задумчиво произнес Лайсон и смахнул капли пота со лба. Теперь он осматривал стены. 51 градус, — оповестил Виллис. «Не солидно будет погибнуть в первом же испытании», — хмыкнул Перк. Я же перевел взгляд на потолок, и тут мое внимание привлек один нюанс. «Трубы на потолке!» — громко проговорил я. «Каждая из них расположена точно над кнопкой. Может, это только совпадение, а, возможно, есть какая-то связь?» «А Шой верно подметил. Трубы точно над кнопками», — подтвердил Ролдон. «Но что нам это дает?» «Что дает? Жару!» — прохрипел Декс. «Надо попробовать другие комбинации. Для чего еще нужны эти кнопки, если не для того, чтобы нажимать на них?» Раздался гулкий удар. Это в то место, куда скрылась первая кнопка, только что рубанул своей секирой Айрекс. Вытащил оружие и снова ударил. «Ты что делаешь, рядовой?» — возмутился Капрал, обернувшись. «Отставить!» «Иди к черту, Капрал!» — — коротко ответил Айрекс и рубанул снова. От панели отлетел крупный кусок. По виду материал был очень плотным и легким, нечто вроде композитного пластика. «Да хрен с ним! Лайсон, пускай прорубают себе проход! Нам нужно что-то делать с этими долбанными кнопками!» — произнес Ролдон. Декс вновь предложил прожать их в разных комбинациях, что мы и сделали. Но, как и прежде, результата это не дало. Шевелиться становилось все тяжелее. В горле начало пересыхать. Я снял флягу с ремня и сделал несколько крупных глотков. Нейроинтерфейс выдал. «Внимание! Получен легкий перегрев организма. Необходимо срочно покинуть неблагоприятную среду». 90 градусов, — сказал Виллис и тяжело выдохнул. «Сучья наша жизнь! Ничего не помогает!» — посетовал Ролдон. «А вот теперь стало по-настоящему жарко», — сказал Перк и присел на корточки. «Смерть от перегрева не самая лучшая». «Как будто смерть от чего-то другого более приятная». Невесело хмыкнул Эндрюс, сел прямо на пол и склонил голову. «Смею полагать, что самая лучшая смерть от выстрела в голову», — вставил Виллис. «Во всяком случае, я предпочел бы именно такую. А я бы лучше сдох от старости в собственном доме и в окружении детей и внуков», — вставил Декс. И перед моим мысленным взором встали лица жены и детей на фоне моего дома и лужайки. «Размечтались вы что-то! Все равно подохнем все одинаково!» Поделился и своим мнением Ролдон, вытер тыльной стороной ладони лоб и опрокинул бутылку воды, опустошив ее наполовину. Айрекс тем временем уже выдолбил в стене немаленькую дыру. Он тоже тяжело дышал и смахивал пот с лица. После очередного удара он остановился. Сунул руку в образовавшееся отверстие по локоть, за что-то там схватился и резко дернул. Шипение труб на потолке стало стихать. И уже через пару мгновений вообще все умолкло. «Мать твою, Айрекс, ты что сделал?» — удивился Ролдон. Айрекс развернулся к нам и бросил под ноги черный пучок проводов. Чуть отдышавшись, произнес. «Если не можешь открыть замок, то сломай его. Одно из правил моей жизни». Две квадратных панели позади него, одна целая, вторая развороченная, вжались в стену и пропали, образовав проход. Айрекс повернулся к проему и заглянул внутрь. «Сдается мне, испытание закончилось. Температура начала стремительно падать», — сообщил Виллис. «Идем дальше», — сказал Лайсон и двинулся за Айрексом к проходу. Следующее помещение оказалось точно таким же, как и предыдущее. Отличие состояло лишь в том, что кнопок здесь было три, а не одна. И располагались они тоже на дальней стене в метре друг от друга. А еще здесь было намного прохладнее. «Теперь у нас есть выбор. Какая щедрость, мать вашу!» — усмехнулся Ролдон. «Стойте! Не прикасайтесь к ним!» — распорядился капрал, и на этот раз Айрекс его послушал. Мы подошли к кнопкам. Проход, через который мы попали сюда, быстро захлопнулся за нами тускло светящимися панелями. И мы опять оказались в огромной кубической клетке. «Я так полагаю, мы снова должны нажать на одну из кнопок», — задал риторический вопрос Виллис. «А можем нажать сразу на все три?» — произнес азиат. «Тогда сразу получим три испытания вместо одного». «Нет», — покачал головой Лайсон. «На такой риск мы не пойдем». «Ну тогда выбирай сам, что нажимать», — предложил Ролдон. «Может, твоя полимерная рука окажется не такой тяжелой, какой выглядит?» Капрал многозначительно посмотрел на Ролдона, а потом снова перевел взгляд на кнопки. Подумал с пару секунд и надавил на крайнюю правую. Долгое время ничего не происходило. Я уже даже подумал, что нового испытания нам ожидать не стоит, или же система дала сбой, как вдруг из некоторых панелей по всему периметру куба образовались круглые отверстия. И из них повалил полупрозрачный пар. «Черт бы тебя побрал, капрал!» — бросил Ролдон. «Что это за пар? Опять сауну нам хотят устроить!» — возмутился один из заключенных. «И дерьмом каким-то завоняло!» — заметил Эндрюс. «А у тебя, я смотрю, не только слух развит, но и обоняние!» — съязвил Ролдон. Будь даже у нас у всех насморк, мы бы все равно учуяли эту вонь. — Это не дерьмо и не пар, — с уверенностью произнес азиат. — Это какой-то токсин. И после его слов в нейроинтерфейсе всплыло уведомление. «Внимание! Получено слабое отравление!» На противоположной стене на разных концах из панелей выдвинулись две квадратные кнопки. «Я полагаю, нам предлагается их нажать», — сказал Виллис. «Ну так чего же мы стоим, мать вашу, вперед!» Чуть ли не прокричал Ролден и направился вперед, но едва сделал пару шагов, как внезапно остановился и удивленно произнес. «Черт! Сука! Да что это такое?» Его голос задрожал, руки затряслись, да и все тело словно забило мелкая дрожь. Я тоже попытался сделать шаг, как ногу свело судорогой. Конечности налились тяжестью и перестали слушаться. Я повернул голову и понял, что подобная участь постигла всех участников турнира. «Это паралич!» Сквозь зубы процедил Виллис. Кто-то промычал что-то невразумительное. Ролден злобно выругался. Послышался неразборчивый голос Лайсона. Мне же удалось сделать еще несколько шагов, прежде чем ноги у меня подкосились, и я присел на одно колено. Суставы словно одеревенели. Я попытался подняться, но даже силы прокачанных мышц не хватило, чтобы сделать это. Их просто свело судорогой. «Сука, ведь не так и далеко!» — с надрывом произнес Ролден. Напарник был прав как никогда. До кнопок оставалось каких-нибудь 30 метров, но в таком состоянии преодолеть их казалось практически невозможно. «Внимание! Получено среднее отравление! Необходимо срочно покинуть неблагоприятную среду!» И тут я увидел, что кто-то все же пересилил себя и выдвинулся чуть вперед. С трудом повернув голову, я посмотрел на него. Это был Перк. И я все понял. Только у него было прокачано улучшение, повышенная устойчивость к токсинам. Но даже несмотря на это, он двигался очень медленно. А ведь чтобы выполнить испытание, ему нужно нажать две кнопки, расположенные в противоположных сторонах стены. «Сука, так и сердце может остановиться! Или еще что-нибудь!» — процедил Ролден. Кто-то начал хрипеть, жадно вдыхая отравленный воздух. Да, и я стал ощущать, что мне становится все сложнее дышать. И никаких препаратов для выведения токсинов у меня не было. Но было кое-что другое. Кислородная маска. Но и здесь не обошлось без небольшой трудности. Она лежала в ранце. И чтобы достать ее, нужно... Впрочем, я начал действовать. Чтобы скинуть свою ношу со спины, мне требовалось 3 секунды. Но это в обычном состоянии, когда ничто и никто этому не мешал. Сейчас же у меня появилась серьезная помеха. Чтобы расстегнуть крепление на поясе, мне понадобилось несколько долгих секунд. Но ремень щелкнул, и теперь все, что осталось сделать, это скинуть с плеч лямки. Но плечи меня больше не слушались. Стиснув зубы, чтобы не завыть от натуги, я поднял правую руку и попытался скинуть левую лямку, но большой палец зацепился за ремень, а сил сдвинуть его уже не хватало. Меня пошатнуло, и я завалился на бок. Черт, теперь снять ранец будет еще тяжелее. Перк тем временем преодолел уже 1/4 пути, но его скорость заметно уменьшилась. Он подтягивал левую ногу, словно раненый, да и было понятно, что правая работала не намного лучше. Сбоку кто-то завыл, кто-то выругался. Айрекс злобно пыхтел, но боролся с параличом. И ему кое-что удалось. Он продвинулся на 2 метра. На его лбу набухли крупные вены, лицо покраснело, а опухшее веко раздулось так, словно собиралось вот-вот лопнуть. Я это видел, потому что он прошел прямо передо мной. «Внимание! Получено сильное отравление! Необходимо срочно покинуть неблагоприятную среду!» Я понял, что уже не могу нормально дышать. Грудную клетку сковал невидимый панцирь. Окунулся в нейроинтерфейс и активировал телепатию. Единственный, кого я видел перед собой, был Айрекс. Поэтому ему пси-импульс я и послал. Его пси-защита была занята новой проблемой, поэтому протиснуться мимо нее не составило труда, и уже через пару мгновений я получил над Айрексом полный контроль. Смутный гул в голове, скованность движений, дополненная параличом, легкое смятение. Вот первые ощущения, которые свалились на меня, как только я взял управление чужим телом на себя. Мне было неудобно и неуютно, будь то я надел на себя чужие ботинки или костюм не по размеру. Захотелось покинуть это неприятное место, но я сдержал первичный порыв. Сначала нужно кое-что сделать. Я, вернее тело, которым управляло мое сознание, медленно и неуклюже повернулся. Тело слушалось очень плохо. В мышцах чувствовалась непокорная сила, но паралич брал свое. К тому же сознание владельца наконец поняло, что его тело нагло и бесцеремонно используют, поэтому решило повернуть ситуацию в свою пользу. Я поглядел вниз и увидел себя, лежащего на боку и взирающего пустым взглядом куда-то мимо меня нынешнего, то есть мимо Айрекса. Присел, наклонился и вытянул непослушную руку. Дотянулся до ранца и с трудом открыл его и сунул ладонь внутрь. Начал вытаскивать предметы — медикаменты, еду, фигурку женщины. Долбанной кислородной маски никак не попадалось. Айрекс позади меня взвыл от негодования. Его пси-защита уже прямо начала атаковать меня. Поэтому делать что-то вопреки воле владельца, да еще мышцы которого все сильнее поражал паралич, было крайне тяжело. Но все же я вытащил кислородную маску, положил ее прямо перед своим лицом. А потом пси-защита Айрекса вытолкнула меня из своей головы. Очнулся я в своем теле, понимая, что легкие мои скованы и что каждый последующий вдох набирает все меньше и меньше воздуха. В голове гудело и пульсировало. Маска лежала у лица, так близко и так далеко. Потянулся к ней одеревеневшей рукой, завыл сквозь сжатые зубы от натуги, но все же дотянулся. Теперь весь путь нужно проделать обратно. Не знаю, сколько долгих секунд прошло, прежде чем маска оказалась на моем лице, но, наверное, не меньше 20. Села криво, без полной герметичности. Я стал жадно вдыхать кислород. Со всей силы прижал ее к лицу ладонью, чтобы отравленный воздух больше не проникал в легкие. Прошло 10 секунд, 20, 30. Никто уже не выл и не кричал, все затихли. В голове промелькнула мысль, что, возможно, это конец. Локсы перестарались с токсином, и он всех убил. Ну, не всех, разумеется, я-то выжил, да и перк, должно быть, тоже. Я приподнялся на локте и поглядел в сторону, где располагались кнопки. Азиат прошел больше половины пути, но теперь двигался совсем медленно. Я же все еще ощущал скованность в мышцах, но конечности все же слушались намного лучше, чем минутой ранее. Зафиксировал маску на лице и медленно поднялся и закрепился на одеревеневших ногах. Оглянулся. Участники турнира лежали, подпирая друг друга, словно их скосила автоматная очередь. Айрекс неуклюже распластался у моих ног, голова его чуть подергивалась, века над правым глазом подмигивала мне, будто на что-то намекая. Я двинулся вслед за перком. Догнал его через несколько секунд, он свернул налево, я направо. Как только добрался до гребаной кнопки, вжал ее до основания, после чего скатился по стене и сел, наблюдая за происходящим. Перк тоже сел у своей кнопки, решив, видимо, передохнуть после столь долгой и утомительной борьбы с обстоятельствами. Вытянул ноги и свесил голову на бок. Дышал часто и постоянно кивал, Спазмы, видимо, никак не давали оставить в покое мышцы шеи. Токсин из отверстий поступать перестал. Полупрозрачный пар, заполонивший к тому времени весь потолок, стал быстро рассеиваться. На одной из стен из панелей выдвинулись вперед 4 кнопки, призыв к старту следующего испытания. Вставать я не торопился, а продолжал сидеть, вдыхая чистый воздух из кислородного баллона, запас в котором стремительно сокращался. Перк на противоположной стороне медленно поднялся на ноги и подошел ко мне, ткнул в маску и сказал: «Да убери ты уже это! Воздух почти очистился. Токсин оказался намного легче воздуха и давно уже улетел вверх». Я убрал маску от лица. Азиат нахмурился, то ли с сожалением, то ли с отвращением, и произнес: «И вытри рожу, а то вся в крови». Вымученно улыбнулся он и добавил: «А то еще парни подумают, что морду тебе набил». Я коснулся пальцем подбородка и ощутил, что тот скользкий. Посмотрел на ладонь, ее покрывал слой густой темной крови. Да, псиконтакт с Айроксом не прошел для меня даром. Вытер лицо рукавом и начал вставать. Скованность и слабость в конечностях все еще ощущалась, но двигать ими я уже мог. Но стоило мне вытянуться во весь рост, как невидимая сила ударила меня по голове. Мир вокруг закружился, и я снова плюхнулся на задницу. Резко заболела голова, словно в лоб мне кто-то вогнал металлический штырь. «Эй, ты чего, Шой?» — испугался Перк. Перед глазами у меня все плыло и плясало. В один миг я даже с ужасом осознал, что совершенно не понимаю, где находятся вверх и низ. «Черт, у тебя опять кровь!» — прозвучал голос азиата. «Но теперь из ушей». Я почувствовал, как что-то теплое потекло у меня по шее. А потом свет погас. Очнулся я спустя несколько минут на том же месте. Скованность в руках и ногах почти не ощущалась. Зато слабость навалилась такая, что лень было даже дышать. Перк отошел от меня и теперь стоял перед одной из кнопок, подперев подбородок. Айрекс, Лайсон и еще двое участников турнира уже очнулись и ошарашенно и отстраненно озирались по сторонам. Остальные все еще были в отключке. В желудке у меня неприятно засосало. Чертовы мелкие гаденыши вспомнили о еде. Нет, сейчас не до этого, пускай потерпят. Я снова попытался приподняться, и на этот раз это получилось. Азиат заметил, что я снова ожил, и посмотрел на меня. Сказал: «Знаешь, Шой, пока ты спал, мне в голову пришла одна интересная идея». Я прочно встал на ноги и убрал руки от стены. Меня тут же повело в сторону, но я поймал равновесие, напрягши мышцы поясницы. «Я, наверное, не стану дожидаться, пока все очнутся, а сразу нажму кнопку», — продолжил он. «У нас на Мюне есть такая поговорка: «Мертвый во второй раз не умрет». Я думаю, что сейчас мне должно повезти». «Не вздумай», — заплетающимся языком произнес я и сделал в его сторону шаг. «Да брось, Шой! Что еще с нами может случиться?» — махнул он рукой и положил руку на кнопку. «Стой, не надо!» — проговорил я и сделал еще один поспешный шаг. Меня снова пошатнуло, и я едва не упал, еле-еле удержав равновесие. «Рядовой, что ты делаешь?» — спросил капрал. Он, должно быть, уже более-менее пришел в себя. Один из заключенных рядом с ним промычал что-то невразумительное. Закопошились и остальные. Ролдон поднял голову и посмотрел на меня с таким удивлением, будто увидел голую женщину. «Да вы так не переживайте, я только кнопку нажму. Мне повезет, уверяю». «Перк, нет!» — Громче обычного проговорил я и ускорил шаг. Но едва прошел метр, как меня подкосило, ослабшие мышцы не удержали вес тела, и я упал на бок, ударившись левым бедром. Боль горячей волной прошлась по всей ноге. Я едва сдержался, чтобы не закричать. Азиат вдавил кнопку до упора. «Черт тебя подери, рядовой!» В сердцах выругался Лайсон и попытался встать, опираясь на искусственную руку. Видно было, что все остальное органическое тело тоже едва слушалось. Первые 3 секунды ничего не происходило. А потом из недр стены что-то заскрежетало, и сразу 3 панели углубились и исчезли, открыв новый проход. Все те, кто успел очнуться и понять, что только что натворил Перк, вмиг умолкли, ожидая дальнейшего развития событий. Но ничего не происходило. «Вот видите, все в порядке», — развел руками азиат и повернулся к нам. Лайсон облегченно выдохнул и покачал головой. «Везучая ты, узкоглазая макака!» — вяло усмехнулся Ролдон. Перк заглянул в проход и присвистнул. «Вот это дела!» «Что там? Неужели стриптиз-бар?» — оживился Ролдон. Азиат повернулся к нам и произнес. «Везучая, говоришь, макака? Я скажу больше. Очень и очень везучая!» После этих слов Перк скрылся в проходе. «Что он там, мать вашу, увидел?» Заключенные стали подниматься на ноги и приходить в себя. Эффект паралича постепенно сходил на нет. Я же, как только уверенно встал на ноги, тоже направился к проходу. По ту сторону находилось точно такое же помещение, но в отличие от предыдущих 2, оно было не пустым. Посреди комнаты стояло сразу 3 больших серых ящика. В одном из них уже копошился азиат. «И что тут у нас?» — спросил я, подойдя к находке. «Всего понемногу», — ответил Перк, подняв над собой средней длины металлический шест с искрящимся набалдашником. «Ого! Значительный электрический урон! Неплохая штука!» Я обернулся, чтобы удостовериться, что никто, кроме нас с Перком, в эту комнату с сокровищами не проник. Удостоверился. Теперь же нужно было поскорее разбирать вещи, пока не прибыла подмога. «Наверное, все это стоило бы поделить», — сказал без энтузиазма я. Неприятно было это признавать, но жадность в моей душе брала верх над всем остальным. «Черта с два они что получат!» — бросил азиат. «Кто всех спас в последнем испытании?» «Я?» — чуть помедлил и добавил. «И ты?» «Мы!» «Поэтому и делить все это только нам 2». «Справедливо, конечно, но нам столько не ута...» Оборвался я на полуслове, открыв ящик. В нем лежало несколько разномастных частей качественной брони и оружия. «Хотя ты прав. Пошли они к черту». Я достал первый элемент защиты. Им оказался аккуратный черный шлем с вытянутым забралом, сделанный из темного титана. В неярком отсвете панелей он выглядел устрашающе и вместе с тем эффектно. «Боевой шлем. Модель. Птеродактиль 4М. Тип. Средняя броня для головы. Защита. Средняя физическая, термическая, химическая, плазменная, радиоактивная. Состояние. Отличное. Описание. Боевой шлем Птеродактиль 4М. Наряду с остальными элементами брони из данного комплекта является отличным решением для тех, кто собрался испытать себя в бою. Корпус выполнен из уникального сплава с высокой долей титана, который обеспечивает хорошую защиту от нескольких типов урона. Встроенный прибор ночного видения, а также нанокомпьютер с 3D-проекцией с радиусом захвата 180 градусов и дальностью в 10 метров обеспечит полный контроль над местностью». Аккуратно положил шлем рядом и извлек следующий предмет. «Средний энергонаруч. Модель. Евангелион 3. Тип. Оружие бытовой манипулятор. Заряд. 100%. Урон. Средний. Псевдофизический, электрический, термический. Состояние. Отличное. Требование. Укрепленная нервная система. 3. Описание. Нейротехническое устройство бытового и боевого назначения. Принадлежит к комплекту экспериментального оборудования нового поколения «Евангелион». Прибор создает плотное энергетическое поле, способное принимать одну из нескольких псевдофизических форм. Первое – игольчатый шар. Второе – трехпалый манипулятор. Третье – 40-сантиметровый раздвоенный клинок. Четвертое – круглый щит с диаметром в 60 сантиметров. Пятое – 5-метровая цепь с четырехконечным захватом. В энергонаруче имеется также три режима использования – экономичный, стандартный и усиленный. Заряда аккумулятора хватает на 30 часов непрерывного использования при условии, что устройство в большей степени будет эксплуатироваться в стандартном режиме. Примечание 1. Описание размеров и свойств всех доступных форм актуально для режима стандартный. Примечание 2. Устройство имеет гибкую программируемую систему, благодаря которой данный прибор можно улучшить с помощью специальных апгрейд-блоков, что в дальнейшем даст возможность использовать новые формы, увеличивать урон, сокращать расход энергии и прочее. Оглядев устройство, снабженное тонкими ремнями и проводами, которые прикрывались невероятно тонкими, но в то же время гладкими и прозрачными пластинами, я невольно улыбнулся. На днях мне пришлось расстаться со своим старым экзонаручем, к которому я как-то уж сильно прикипел. А эта новая штуковина отлично заменит его. При этом, если верить описанию, диапазон его применения достаточно широк. Осталось только улучшить нервную систему до 3-го ранга. Продолжил разбирать контейнер дальше. Вытащил сложенную в четверо то ли накидку, то ли плащ из толстой ткани серого цвета. Развернул и встряхнул. Энергоплащ. Модель. Скрытник FFL. Тип. Легкая броня для туловища. Вспомогательная. Защита. Умеренная термическая, электрическая, радиоактивная. Состояние. Отличное. Описание. Энергоплащ обладает умеренной степенью защиты от нефизического урона, которую обеспечивает специальный энергетический экран. Отличительной особенностью данной вещи является то, что она не оснащена аккумулятором, так как способна извлекать и накапливать энергию для дальнейшего функционирования из отрицательного воздействия окружающей среды. Неплохая вещь. Пригодится. Положил ее рядом со шлемом. Еще извлек из ящика длинный вибромеч с керамической заточкой лезвия, сапоги с высоким голенищем, глефу с самовыдвигающимся клинком и боевой молот с интеллектуальным наведением. Еще в руки попалась перевязь для торса, которой мне так не хватало ранее. Медикаменты для быстрого использования на ремне размещать было негде. Я сразу же обмотался ею. Изучать оставшиеся предметы я не стал, решив заняться этим позже, и перешел к третьему контейнеру. Третий ящик был набит медпрепаратами и едой. Всего этого добра было настолько много, что невольно вспыхнули подозрения, что нас готовят к чему-то серьезному. Все забирать себе не стал, сообразив, что это будет слишком уж нагло с моей стороны. Да и не вместится такое количество лекарств и продуктов в мой ранец. Я сразу присвоил тюбик кровоостанавливающей пасты, флакончик обеззараживающего спрея, 6 доз болеутоляющего, 5 регенераторов и 3 адреналиновых ингалятора. Ни антидота, ни антирадина, что странно, в контейнере не было. Впрочем, эти препараты пригождались редко, а последнего у меня было в запасе целых 2 порции. Из еды я забрал по одному тюбику консервированного овощного салата и картофельного пюре, пару кусков вяленого мясозаменителя, 3 галеты и 3 энергетических батончика, один из которых сунул в рот и принялся жадно жевать на радость Т-бактериям. Лежало в ящике еще несколько литровых емкостей с жаждоутоляющей жидкостью, что так хорошо зарекомендовало себя на уровне с землей. Одну бутылку я сунул в ранец, так как фляга еще была полна воды. Хотел взять вторую, но места для нее уже не нашлось. Долго копошиться в находках не получилось. Уже через несколько минут к нам подошли остальные заключенные. Завязался небольшой спор по поводу того, что кому должно достаться. Мы с Перком твердо отстаивали свою позицию. И все, кроме Айрекса и Ролдена, были с ней согласны. Однако я, да и Азиат, скорее всего, тоже отлично понимали, что столько оружия и брони нам не унести, поэтому благоразумно решили поделиться новым снаряжением с остальными пленными. Но я все же забрал то, что считал по праву своим. Боевой шлем Птеродактиль 4М, энергонаруч Евангелион 3 и энергоплащ Скрытник FFL. Что забрал Перк, я не уследил. Видел лишь, что за спиной у него теперь в самопальном чехле торчал электрошест. Да и ботинки сменились на более емкие и с чуть более высокой подошвой, что ему с его малым ростом было только в плюс. Еще моя улучшенная внимательность дала понять, что Айрекс на меня косился, недобро хмурясь. До этого он имел виды на энергонаруч, но когда я твердо дал понять, что вот именно его никому не отдам, он злобно поморщился. Подошло время переходить к следующему испытанию. Противоположная стена уже предлагала сделать это. На ней располагалось 5 кнопок. «А вариантов-то теперь намного больше», — прокомментировал Декс. «Должен заметить, что и вероятность ошибки тоже выросла», — сказал Виллис. «Я могу снова выбрать, какую кнопку нажать. Рука-то у меня легкая», — предложил Перк. Трое участников турнира, в том числе и Декс, согласно закивали. «Вы что, мать вашу, все еще верите в удачу?» — усмехнулся Ролдон. «Забыли, где мы находимся? Это арена! Удачи здесь не существует в принципе!» «Ладно, заткнитесь, нажму я!» — оборвал всех Айрекс и направился к стене. Некоторые участники возмущенно загомонили, но большинству, как и мне, было ясно, что разницы в том, кто нажимает на эти дурацкие кнопки, нет. Так или иначе, но мы все равно попадем в очередное испытание. Айрекс вжал кнопку до упора. Все замерли, ожидая каких-то изменений. И они начались. Панели в стенах по бокам углубились внутрь, а на их месте появились толстые полосы из светло-блестящего металла. Ящики в середине комнаты тоже исчезли, и помещение теперь было разбито на узкие коридорчики, разделенные этими самыми полосами-бордюрами в несколько сантиметров высотой. Не прошло и минуты, как блестящие линии начали раскаляться. «Сука! Нас опять хотят поджарить!» — возмущенно воскликнул Ролдон. «Нет, все намного хуже», — произнес Виллис, приглядевшись к ближайшему металлическому бордюру. «Эти штуки излучают радиацию». «Внимание! Получена слабая доза рентгеновского облучения!» «Сучья наша жизнь!» — только и сказал Ролдон. Кто-то позади тоже смачно выругался. «А вот и спасение!» — произнес азиат, указав на дальнюю стену, на которой располагалась всего одна кнопка. «Ну все, пошли! Чем быстрее перейдем через эти гребаные рельсы, тем скорее завершатся мучения!» Махнул рукой Ролдон и сделал несколько шагов вперед, приблизившись к первой радиоактивной полосе. «Нет, все обратно! Излучение только растет!» Попытался остановить всех капрал. Я тоже сделал пару шагов вперед и сразу же получил уведомление в нейроинтерфейсе. «Внимание! Получена средняя доза рентгеновского облучения! Внимание! Получены необратимые повреждения организма!» «Назад! Назад! К стене!» — прокричал Лайсон, и на этот раз его ослушаться не посмели. Только Айрекс не сдвинулся с места, а принялся снова ковыряться в кнопке, надеясь во второй раз сломать систему ловушки. «И что нам делать, мать вашу?» — возмутился Ролдон. «Нужно перейти на ту сторону, во что бы то ни стало!» — сказал Лайсон спокойнее. «Да, но там же фонит смертельно, мы все сдохнем!» «Поэтому туда пойдет кто-то один, иначе все это не имеет смысла», — твердо произнес капрал. «И кто станет этим счастливчиком?» «Надо подумать. У кого-нибудь есть броня с защитой от облучения?» — спросил капрал. «Ботинки?» — ответил один из заключенных. «У меня есть антирадиационный излучатель, но степень защиты у него слабая», — сказал Эндрюс. «Внимание! Получена высокая доза рентгеновского облучения! Внимание! Получены необратимые повреждения организма!» «Сука! Припекает!» — выругался Ролдон. «Кто-то должен пойти туда!» — громко произнес Лайсон. В ином случае он выдвинул бы свою кандидатуру, но прекрасно понимал, что это билет в один конец. Если здесь у стены уровень радиации поднялся до высокой отметки, то что творится в середине комнаты, объяснять никому не надо. «Ты предлагаешь смерть, капрал», — произнес Айрекс, отвлекшись от своего занятия. «Тогда нужно бросить сраный жребий, хотя я и ненавижу этим заниматься», — — сказал Ролдон. — Нет времени. И тут я кое-что вспомнил. — Декс! — крикнул я настолько громко, что все пленные удивленно посмотрели на меня. Сам же Декс вжал голову в плечи. — У тебя прокачаны улучшения, повышенная устойчивость к радиации и способность радиораспад. Для тебя облучение не так страшно, как для остальных. — Неужели? — изумился Капрал, оглянувшись на Декса. — Это правда? Декс кивнул. — Так какого хрена ты молчишь, сосунок? Оно быстро побежал на ту сторону и нажал эту гребаную кнопку! — заорал Ролдон. — Я... Начал заплетаться Декс, испуганно поглядывая то на меня, то на Лайсона, то на Ролдона. Когда наши взгляды встретились, я увидел в его глазах неописуемый ужас. — Черт, рядовой, это наш шанс! Ты должен сделать это! — проговорил Лайсон. — Давайте не будем давить на человека, это его выбор. Попытался встать на защиту Декса Виллис. — Пока он решится, мы все подохнем нахрен! Ролдон подошел к Дексу и схватил его за грудки, прокричав в лицо. — Быстро пошел на ту сторону! — Уймись, рядовой! — легко отодвинул его Капрал. — Чертовы трусы! — усмехнулся на заднем фоне Айрекс. Я уже хотел было снова прибегнуть к способности телепатия, чтобы убедить Декса совершить поступок всей его жизни, хотя и понимал, что мне это дорого обойдется, как вдруг он сам выкрикнул хриплым голосом. — Черт с вами, ладно, я пойду, пойду! Просто я боюсь эту радиацию, вот и все! Да черт с вами! Один из участников турнира передал ему антирадиационные ботинки, Эндрюс одолжил излучатель. «Держи, но потом не забудь вернуть». Я передал напарнику новый шлем и энергоплащ. Оба предмета неплохо защищали от облучения. Декс принял все это, наградив меня осуждающим взглядом. Похоже, о его антирадиационных улучшениях и способностях знал только я. И он теперь злился на меня за то, что я его выдал. «Вернет, если выживет», — негромко произнес Айрекс. «Давай быстрее уже!» — подтолкнул его Ролдон. Декс быстро нацепил на себя антирадиационную одежду, глубоко вдохнул, хрипло выдохнул и побежал к противоположной стене. Я уже стал ощущать ломоту во всем теле и слабость. Голова начала кружиться и меня замутило. Заходить в нейроинтерфейс и проверять состояние здоровья и наличие повреждений я не хотел. Все и так было понятно. Декс быстро добрался до противоположной стены и нажал на кнопку. Излучающие радиацию бордюры исчезли, пол задрожал, несколько плит ушли вниз, но через пару мгновений на их месте появилась платформа. Необычайно громко пропел Горн. «Неужели это все?» — выдал всеобщее удивление Виллис. «Похоже, мы прошли первый уровень», — констатировал Капрал. «Цель — все или ничего, уровень 1 достигнута. Энергоресурс плюс 10 тысяч. Внимание, энергоемкость заполнена, требуется преобразование». Кого-то из участников вырвало прямо на пол. Кто-то застонал. Меня же одолевала слабость и мутило так, словно я съел на обед радиоактивную пиццу. Впрочем, почти так оно и было. Что же касается Декса, то он не только выжил, но оказался совершенно невредимым, а способность радиораспад даже улучшила его самочувствие. Измученные, ослабшие, с большим количеством рентген в организме, мы собрались на платформе. Еще один раунд остался позади.